14. Да здравствует черный туз! Да здравствует сей союз тщеславья и вероломства! На темных мостах знакомства, вдоль всех фонарей — любовь. Я лживую кровь свою пою в вероломных жилах, за всех вероломных милых, грядущих своих, я пью. Да здравствует комедиант, да здравствует красный бант в моих волосах веселых, да здравствуют дети в школах, что вырастут пуще нас. И юности на краю, под тенью сухих смоковниц, за всех роковых любовниц, грядущих твоих, я пью. Москва, март 1919.